Глава нулевая. Миллионы людей делают это. Только от вашего решения здесь и сейчас зависит, пойдет ваша жизнь в сторону счастья и любви или в сторону несчастья и горя. Выбор за вами. Сделайте его прямо сейчас и живите счастливо в гармонии с собой и окружающим миром. С любовью. Каждый из нас с детства верит в мечты. В детстве мы мечтали о велосипедах и куклах. Мы мечтали, что мама пораньше заберет нас из детского сада, чтобы побольше времени провести с любимыми родителями. Не было большего счастья, чем это — погружаться в миры фантазий и выдумок. Сейчас мы выросли и продолжаем мечтать. Только мечты тоже выросли. Кто-то мечтает о шикарной машине, кто-то о любящей семье и о радости в ней, кто-то о большом доме. Но все же мы остаемся детками в глубине души. Мы все же мечтаем. И я остался маленьким ребенком, широко открытыми глазами, смотрящим на мир. Я обожал с детства мечтать, как и все, и поэтому в магии искал прежде всего возможность научиться исполнять желания. Это потрясающе. Когда ты закрываешь глаза, и у тебя перед внутренним взором есть что-то такое, что до глубины души тебя трогает. И вот проходит неделя или месяц, и с Божьей помощью это становится твоей реальностью. Лично меня в такие моменты всего покрывает мурашками, и я переполняюсь чувством абсолютного счастья от того, что Бог слышит меня. Первым делом я его благодарю за это. Так вот, что же для меня моделирование будущего? Для меня это сотворчество с Богом, взаимодействие с Ним на уровне души. Когда я что-то моделирую, перед глазами всегда один и тот же образ. Стою я, и передо мной огромный холст, белоснежный и неимоверно большой. Также передо мной много ярких, сочных красок, все цвета радуги и все их оттенки передо мной. В руках огромная кисть. Сзади я чувствую присутствие Бога, держащего меня за руку. И мы начинаем вместе рисовать картину моей жизни. То есть Бог настолько сильно меня, безусловно, любит, что позволяет любым моим желаниям ворваться в мою жизнь. Только нужно захотеть, нужно искренне войти в это взаимодействие, в это сотрудничество, и мечты станут реальностью. Мечты обязаны становиться реальностью. Многие сейчас подумают, как так можно? Бог дает только то, что необходимо. Или другие есть те, кто верит, что за это нужно платить. И те, и другие задайте себе вопрос, не ваши ли это плотины? И вспомните, кто и когда вам их навязал. Бог нам дает все, что мы попросим. Другой вопрос. Нужно научиться качественно просить. Об этом и книга. Я верю искренне, что Бог настолько всемогущ, что может все. И моя вера подкрепляется реализацией моих желаний. Так что все, что нужно, отбросить сомнения и пойти в увлекательный мир, в котором все мечты сбываются. Но для того, чтобы все твои мечты сбывались, нужно что-то прежде всего начать делать самим собой. Снова стать маленьким ребенком, полным любви и радости, и снова начать верить в Создателя всего сущего. И еще, перестать верить всему, что говорится, начать прежде всего чувствовать, что твое, а лишнее при этом откинуть. Все реально, все возможно. Даже самое невероятное на первый взгляд при сильном желании и искренней вере может произойти с вами. Главное верить в это и позволить этому чуду просто произойти с вами. Просто вспомните себя маленьким или хотя бы десяток лет назад. Ведь были какие-то вещи, которые вам казались абсолютно невозможными. И вот вы выросли. Теперь для вас это абсолютно нормальные или само собой разумеющиеся вещи вашей жизни на данный момент. А все почему? Вы выросли в своем сознании. Вы позволили этим чудесам из прошлого стать для вас обычными вещами в настоящем моменте. И так со всеми вещами и чудесами в нашей жизни. Иногда из нашего сознания на данный момент мы не верим, что это возможно. Но это возможно. Стоит лишь раскачать свою веру, начать мыслить шире, и по вашей вере воздастся вам. Так что дерзайте, мечтайте, становитесь мудрее и смотрите на мир шире, исходя из сердца. И тогда в вашу жизнь ворвутся миллиарды чудес, которым вы так долго не позволяли войти. Помните, все реально, все возможно. Так вот, что же реально и что же возможно? Все зависит от вашей фантазии. Для разработчиков Apple возможно сделать новое поколение техники, для хорошего музыканта — новый вид музыки, для режиссера — новый фильм. Все возможно, но только то, во что вы действительно всем сердцем поверите, без страха и сомнений. С помощью моделирования можно привлечь в свою жизнь любимого человека, больше денег, можно смоделировать квартиру, поправить здоровье или создать семью. Можно исправить любые проблемы или создать другую ветку вероятности будущего. Даже забеременеть можно вопреки диагнозам врачей. И таких случаев в моей практике десятки. Прежде всего нужно понимать, что все ваши проблемы — не конечный пункт, что бы вам ни говорили обстоятельства на данный момент. Вы всегда здесь и сейчас можете решить, вопреки всякой логике, и изменить свою жизнь в лучшую сторону. Со мной так бывало тысячи раз. И я уверен, если вы задумаетесь и вспомните, то обнаружите, что и с вами часто это происходит. Есть простая технология, с помощью которой вы сможете получать желаемое в каждый момент вашей жизни. Просто доверьтесь Богу. Впустите Его в свою жизнь, и вы увидите, как чудеса случаются. Очень многие могут сейчас подумать: «Я думала, мечтала, но так ничего и не вышло. Мысли материальны. Все это чушь». Так вот, притча для вас. Стояло засушливое лето, и фермеры, жители небольшого поселка, были обеспокоены тем, что будет с их урожаем. В один воскресный день после мессы они обратились к своему пастору за советом. «Отец, мы должны что-то делать, или мы потеряем урожай. Все, что от вас требуется, — это молиться с абсолютной верой. Молитва без веры — это не молитва. Она должна исходить из сердца», — ответил священник. Всю следующую неделю фермеры собирались дважды на день и молились, чтобы Бог послал им дождь. В воскресенье они пришли к священнику. «Ничего не получается, отец. Мы каждый день собираемся вместе и молимся, а дождя все нет и нет». «Вы действительно молитесь с верой?» — спросил их священник. Они стали уверять его, что это так. Но священник возразил: «Я знаю, вы молитесь без веры, потому что ни один из вас, идя сюда, не захватил с собой зонтик». Тут важна искренность до глубины души. Важно верить и желать всем сердцем. И у меня есть масса личных примеров и примеров моих друзей о том, что это реально. Вся моя жизнь вообще похожа на сплошной пример того, что все возможно. Простой мальчишка из маленького городка, который всего лишь решил отказаться от всех своих проблем и поверил в силу Бога. И вот почему-то вы теперь читаете мою книгу. Моя жизнь стала похожа на сказку, наполненную чудесами. Еще пример моих друзей. Он очень яркий, и я не устаю его повторять, и повторять так, как он показывает величие Бога. Помните Элизу со Стерлитамака, мать той девочки, которую выбросили с 12-го этажа? Так вот, врачи несколько лет ставили ей диагноз бесплодия. Сколько они с мужем не пробовали, все безуспешно. Мы с ней делали практику моделирования, и не так давно она родила мальчика, как и хотела. Бог ей дал то, чего она так сильно хотела, вопреки всяким диагнозам врачей. Помните, врачи тоже люди и не могут вам дать стопроцентной гарантии. Верьте в Создателя, в Его силу, и по вере вашей да воздастся вам. Еще когда я вел личные приемы, ко мне обратилась женщина, страдающая миомой матки. Это опухоль. Так вот, эта женщина очень боялась операции и ее результата. Я предложил ей сделать практику моделирования, и она согласилась. Она настолько искренне хотела избавиться от этой опухоли, что после часа моделирования с помощью искренней веры, с Божьей помощью, этой опухоли просто не стало. Так что сила Божья безгранична. Стоит только захотеть и поверить, и, как говорил Иисус, «И я не устаю повторять, по вере вашей да воздастся вам». Самое главное — не ограничивать себя в своих мечтах. Не сужать сознание, а наоборот, позволять ему выходить за пределы космоса. Зачем довольствоваться малым, когда можно довольствоваться всем миром? Но большие чудеса начинаются с малого. Вера для меня — вещь, которая нарабатывается по маленькому зернышку. Начните пробовать свои силы в сотворчестве с Богом по чуть-чуть, и со временем вы обнаружите, что уже не можете ни дня обойтись без чуда. Чудеса случаются, и раковые больные тому лучший пример. Когда врачи ставят крест на них и говорят: «Извините, вам осталось жить месяц, прощайтесь потихоньку со всеми». то у человека стоит конкретный выбор или прийти к Богу в физическом теле, или уже без Него. Я видел, как многие сдаются, начинают унывать и уходят из жизни быстро, в слезах и сожалении. И меня очень радует, что многие люди с помощью искренней веры начинали узнавать себя и жить своей жизнью. Им уже терять нечего. И вот когда терять нечего, они начинают радоваться жизни и жить. Да, больно. Да, нелегко. Но шаг за шагом жизнь таких людей идет на поправку. И это уже не тот человек выздоровел, который болел. Тот умер, а вместо него, преобразовавшись, родился новый. Этот человек ценит свою жизнь и верит в Бога. Я видел случаи исцеления. Только Бог дает эту возможность. Только человек решает, сдаться и умереть или пожить еще немного во славу Господа. Так вот, реальный случай. Отец моей хорошей подруги, ему уже было за 60, пошел обследоваться. И, к его сожалению, у него обнаружили рак. Эта болезнь поначалу очень мучила его. Она съедала его изнутри, но он из тех людей, кто просто так не сдается. И он просто начал верить, безо всяких техник, религий, учений. Просто поверил, что Бог даст ему еще возможность пожить. И он, к счастью, пошел на поправку. Он просто живет и ценит свою жизнь такой, какая она есть. Больше времени стал проводить с семьей, и это ему приносит огромную радость. А любовь и радость — лучшие лекарства в таких случаях. Притча в тему. Праведник попадает в рай. У ворот рая встречает его апостол Павел и проводит его к Богу. Праведник. Господи, я всю жизнь соблюдал все Твои правила. Я верил в Тебя, в Твои возможности. А Ты даже не удосужился мне Запорожец дать. Бог молча проводит праведника в огромнейший гараж. В нем Бентли, Феррари, Мерседесов и прочих эксклюзивных и дорогих машин больше тысячи. Праведник. Боже, для кого эти все машины? Бог ответил. Вот видишь, все эти машины для тебя. Только ты все заладил, Запорожец. Извини, я желаю для тебя только лучшего, и в моем парке не нашлось этого Запорожца для тебя. Просто позвольте себе без правил и предубеждений размечтаться. Почувствуйте, как вас переполняют эти мысли, как классно желать и получать. Как классно радоваться Божьим творениям, которые Он с радостью посылает. Еще пример моего знакомого. Он обратился ко мне, когда в его жизни были очень серьезные финансовые проблемы. Он хозяин одного из крупных холдингов. Его бизнес рушился, и он хотел его удержать на плаву. Я ответил ему, что сама по себе цель очень слабая — удержать на плаву, и рассказал о том, что есть такая штука, как моделирование. «Хочешь попробовать приумножить свои доходы и поднять вверх свою компанию?» Он ответил, «Разумеется». И он стал с любовью и радостью медитировать каждый день и мысленно приумножать свой бизнес. Вместе с этими мыслями начали приходить новые идеи развития его бизнеса. Через 2 месяца он снова влился в струю, а через полгода в 2 раза, как и хотел, приумножил свои доходы. И в кризис, вместо увольнения своих сотрудников, как он изначально хотел поступить, он приумножил их, дав работу многим людям. Важно позволить этому ворваться в вашу жизнь. Страх и сомнения — не лучший советчик в таких делах. Важно отпустить их. Отпустить всю неуверенность, весь прошлый опыт, который был негативным, и вопреки всему мечтать. И не просто мечтать, а моделировать, с Божьей помощью создавать параллельные миры, где у вас все желаемое уже есть. Просто потом в созданный вами мир нужно будет ворваться с кайфом от момента здесь и сейчас, с любовью и радостью. Вот так устроен мир успешных, счастливых и богатых людей». Я очень долго изучал жизни различных успешных и богатых людей, их судьбы, общался с ними лично и понял, что отличает их от всех остальных. Единственное, что отличает богатых, успешных, известных и счастливых от бедных людей, это образ мыслей и действий. Многие из них приехали из маленького городка, но у каждого из них было большое сердце и большие мечты. Они не боялись действовать, мечтали и с радостью стремились к реализации своих мечт. Все они, бывало, ошибались, бывало, что падали на колени и было очень тяжело, но сила духа и вера помогала им вставать с колен и идти дальше. Они верили, и по вере их воздалось им. Так что мешает вам? Чего вы так сильно боитесь? Да, путь сердца только для сильных и смелых людей. Я верю в вас и в то, что у вас все получится. Я искренне верю, что каждый может дойти до своей заветной мечты. Верю, что когда вы на верном пути, каждая секунда начинает приносить радость. Нужно только отбросить все страхи и сожаления, выкинуть все плохие мысли о себе и своей головы и просто начать жить. Жить так, чтобы каждое мгновение удивляло и наполняло такой любовью и радостью, что энергии хватило бы осветить большой мегаполис. Я верю в вас. Осталось теперь и вам поверить в себя. Помните, те, кто счастлив и успешен, тоже сделали себя сами. Они не побоялись лицом к лицу столкнуться со своими страхами и преодолеть их. И у вас все получится. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Когда вы откинете все сомнения, когда искренне поверите в чудо и ваше сердце при этом будет переполнено любовью, весь мир перевернется с ног на голову, небеса обрушатся, и вся логика разлетится по швам, только бы ваша мечта сбылась. С Божьей помощью и любовью. Еще один пример из жизни моих друзей, узнавших об этой чудесной практике. Этой девушке всего 30 лет. Она обратилась ко мне, когда в ее жизни настал глубокий кризис. Ей казалось, что жизнь окончена. Она работала на нелюбимой работе, приходила домой к мужу в расстроенных чувствах и устраивала еще там скандал, так как чувствовала себя очень плохо и совсем нереализованной. Единственный вопрос к ней был: «О чем ты мечтаешь? О какой работе?» Этот вопрос очень смутил ее, ведь она пришла за помощью, а не для того, чтобы говорить о своих мечтах. Так вот, она с самого детства мечтала выращивать цветы, но по совету любимой матери пошла в юристы. Родители-то думают, что всегда знают, что для нас лучше. Я предложил ей всего лишь довериться своим мечтам. И она оставила свою работу, так как ей уже было невыносимо постоянно находиться там. Нелюбимая работа угнетала и рушила ее драгоценные отношения с любимым человеком. Девушка устроилась для начала стажером в один из цветочных магазинов. И это стало приносить ей море радости. Она с такой любовью ухаживала за цветами, разговаривала с ними, давала им свое тепло, что дела у магазинчика пошли в гору, и ее всего через 2 месяца назначили старшим флористом. При этом она возвращалась домой очень счастливой. Ее взаимоотношения с любимым человеком стали налаживаться. Да так, что вскоре они завели ребенка, хотя прежде муж был категорически против. Она настолько вдохновила своего мужа, что он начал по-другому на нее смотреть. А дело всего лишь в том, что она поверила в свою мечту, отдалась ей. И с Божьей помощью все получилось. Нет лучшей и высшей цели в мире, чем жить сердцем, помогая своей искрой зажечь другие. Когда я начинал свой путь, я выбрал его, потому что хотел научиться решать свои проблемы. А потом вспомнил, что с самого рождения меня завораживало все, что было связано с магией и мистикой. В 6 лет я у друга сестры попросил книгу по белой магии, которую случайно увидел у него дома. И каждый день пробовал читать заговоры, молитвы оттуда. Ничего особо не получалось. Я тогда не знал, что это важно делать в особом состоянии сознания. Но мне самое главное нравилось. Меня это будоражило и вдохновляло. Все фильмы про мистику, инопланетян и волшебство всегда были моими самыми любимыми. У них я с ранних лет учился тому, что возможно абсолютно все. Спустя несколько лет я понял, что это часть моей жизни. На тот момент я работал на различных работах. Иногда просто увольнялся и целыми днями медитировал. Все мои родные были против этого. Папа вообще атеист, он считал, что я фигней страдаю. А мне все это нравилось. Я больше начинал чувствовать, больше видеть. Я видел результаты, пусть и небольшие по первости, как мои мысли становились материальными. Меня все отговаривали, хотели, чтобы я сошел с этого пути, но мне стало понятно, что это мое. И со скандалами настаивал на своем. Я знал, как это для меня важно. И вот куда моя мечта меня привела. Когда я выиграл свою битву экстрасенсов, отец и все родные поняли, что зря не давали мне идти своим путем. Ведь если сердце подсказывает, что это твое, все будет помогать на пути. С тех пор, как я нашел себя, наладилась и жизнь, и финансовая сфера, и взаимоотношения с моей семьей, которую я очень люблю. В погоне за славой потеряешь себя, в погоне за деньгами потеряешь себя, в погоне за любовью потеряешь себя. Найдешь себя, найдешь все остальное, приумноженное в миллионы раз. Простой вопрос. Какова твоя мечта и насколько она высока? Если ставишь низкие цели, очень низко и получаешь. Я давно усвоил один урок. Если ты мало просишь, то мало и получишь. Если ты стремишься забраться на холм высотой всего 1000 метров и даже забираешься на него, то это все равно гораздо меньше, чем если бы ты стремился на гору в 5000 метров и забрался всего на 4500. А если в финансовом плане, что будет ярче отражать нашу жизнь? Если ты стремишься к заработной плате в 50 тысяч рублей и даже получил ее полностью, нелегко на эти деньги накормить свою семью. Но если ты стремишься к 250 тысячам рублей и получил из них всего 200 тысяч, то это простая математика. Ты в 4 раза получил больше и очень хорошо накормил свою семью, даже смог этими деньгами помочь какому-нибудь детскому дому. Решать в любом случае вам, но для меня, если жить, то в целой вселенной, если радоваться, то каждой секунде, если любить, то сгорая в огне этой любви. Любовь подобна океану. Невозможно просто помочить ножки. Ты не поймешь всей его мощи, так и не испытаешь глубину кайфа. Нужно нырнуть с головой. Да, не будет хватать воздуха, но зато ты увидишь столько прекрасного в глубине, что это навсегда изменит твою жизнь. Начинаем мыслить шире, глубже, больше. Начинаем верить в себя и в Создателя, чья рука помощи всегда рядом. Начинаем, наконец, просто жить, и эта жизнь покажется нам блаженством. Нам тогда не нужно будет ждать рая после смерти, потому что мы будем чувствовать его здесь. И еще одна чудесная история из жизни моих знакомых. Девушка ко мне обратилась с просьбой помочь ей в ее взаимоотношениях с парнем. Я уточнил, что не так, и в процессе разговора понял, что ее рядом с ним держит только воспоминания о прекрасном прошлом. Но любви, что очень важно, на мой взгляд, в отношениях так и нет. Я предложил ей порвать с нелюбимым и смоделировать человека в свою жизнь по душе, по сердцу. Она описала, какими чертами характера он должен обладать, собрала в этот образ все самое ценное для себя, затем описала его внешние данные и начала его моделировать. Во всех деталях представлять его, чувствовать, что он сейчас рядом и что уже сейчас у них все хорошо. На следующий день девушка звонит. В трубке я слышу очень взбудораженный голос. Оказывается, от меня она поехала на работу в бар, где в ночную смену работала официанткой. «И вот», — рассказывает она, — «часов через 6, как я промоделировала, заходит в бар парень, очень похожий на того, что я описала в своем желании. Мы начали кокетничать, и теперь я счастлива». Вот так бывает. Держишься за что-то старое, что давно не приносит тебе радость, хотя нужно давно все отпустить. Если что-то не приносит тебе радость, оставь это. Не бойся. И, возможно, когда ты перестанешь стучаться в закрытые двери, перед тобой откроются 1000 других, более лучших. Но если уперся в одну и страдаешь от этого, это твой выбор. Просто помни, что ты в любой момент можешь все изменить. А что бы ты сделал сегодня, зная, что завтра тебя не станет? Был бы тем, кто ты есть, стеснялся бы выражать свои мысли, говорить людям о любви? Был бы в том окружении, в котором сейчас? Или, наконец-то, сделал то, о чем всю жизнь мечтал? А что бы ты сделал сегодня? С любовью. Я искренне верю, что если даже тебе глубоко за 80, и я сейчас не о весе, не поздно еще все изменить. Не время отчаиваться. Ты можешь даже год или два, или кто знает, сколько нам отмерено Богом прожить в кайф, без страха, радуясь каждому мгновению и исполняя свои самые заветные мечты. И мне искренне жаль тех людей, кому всего 40, а они уже плачут, что они старые, больные и ни на что не годные. Вам всего 40. Это возраст, по моим меркам, подростков. Пришло самое время влюбляться и рожать детей еще. Самое время изменить себя и позволить себе быть счастливым. Весь ваш мир начинается с мысли о себе. Так что вперед. Думайте о себе, как о молодой цветущей розе, и вы вскоре увидите, как возле вас начнут кружиться пчелы в попытках собрать мед. Один мой приятель мечтал о новеньком Порше. Но на тот момент с его финансами была не самая лучшая обстановка. Я предложил ему не просто мечтать, а прежде всего моделировать. И тогда варианты сами собой начнут вырисовываться в сторону мечты. Твои мечты станут реальностью. Он с улыбкой сделал все в точности, что я ему сказал. Прошло 1/2, мы оба уже забыли про этот случай. И вдруг ему предложили совсем за копейки машину его мечты. Хозяину просто очень срочно нужны были деньги, и он ее так продал. а мой приятель с радостью получил свою любимую машину. Притча в тему. Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. «Что еще слепить тебе?» — спросил Бог. «Слепи мне счастье», — попросил человек. Ничего не ответил Бог, только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины. Так что мечты сбываются, абсолютно любые. Позвольте им произойти с вами, впустите их в свою жизнь, и она наполнится тем, что вы желаете. Ваша жизнь станет такой, как вы мечтаете. Просто до этого момента мало кто из вас осознанно решал стать сотворцом с Богом. В основном все покорно верили в судьбу. Ну, не совсем покорно. Каждый раз, когда что-то шло не так, вы обижались на судьбу, сами в нее верили, сами верили в обстоятельства, которые вам мешали жить, и они с вами случались все чаще и чаще. Я не верю в обстоятельства, которые мне могут помешать получить желаемое. Я искренне верю в возможности, которые мне постоянно дает Бог. Предлагаю вам перестать верить в ваши обстоятельства, которые вам постоянно мешают. Хватит таким образом себя оправдывать. Начните действовать и верить в возможности, которые постоянно дает вам Бог. Просто нужно начать их замечать. Просто нужно их создавать осознанно. Ваша жизнь только в ваших руках. И тогда вы счастливы, и ваша жизнь наполнена радостью. На лице постоянно будет сиять улыбка, заражающая своим светом все вокруг.